и на них не смотрели, как на дураков или безумцев. Прошли годы. Враги империи ослабли и отчаялись, и даже скептики понимали, что конец войны близок. Как вдруг поползли слухи: Лира больна, Лира похищена, Лира умерла, Ланре бежал из империи, Ланре сошел с ума. Некоторые даже говорили, что Ланре убил себя и отправился искать жену в стране мертвых. Рассказов было много, но правды не знал никто. И вот среди этих слухов Ланре прибыл в мир Ториньель. Он пришел один, облаченный в панцирь из черных железных чешуй, с серебряным мечом на поясе. Доспехи плотно охватывали тело, будто вторая кожа. Ланре сделал их из останков чудовища, которого убил Придроссен Тор. Ланре попросил Селитоса прогуляться с ним за город. Селитос согласился, надеясь узнать правду о беде Ланре и предложить ему дружескую помощь и утешение. Они часто искали друг у друга совета, ибо оба были владыками над людьми. Селитос знал о слухах и тревожился. Он боялся за здоровье Лиры, но еще больше боялся за Ланре. Селитос был мудр и понимал, как горе может извратить сердце, как страсть толкает людей на глупости. Вместе они шли по горным тропам. Ланре взошел на вершину, откуда открывался вид на обширные земли. Гордые башни мир Ториньеля ярко сияли в последних лучах заходящего солнца. «Я слышал ужасные вести о твоей жене», — сказал Селитос. Ланре ничего не ответил, но по его молчанию Селитос понял, что Лира умерла. После долгой паузы Селитос проговорил: «Хотя я не знаю всего, мир Ториньель к твоим услугам, и я дам тебе все, что только может дать друг». «Ты и так дал мне достаточно, старый друг». Ланре повернулся и положил руку на плечо Селитосу. «Силанкси, я заклинаю тебя. Именем камня стань неподвижен, как камень. Айрух, я повелеваю воздуху, пусть ляжет свинцом на твой язык. Селитос, я именую тебя. Пусть вся твоя сила покинет тебя, кроме взгляда». Селитос знал, что в целом мире существовало только три человека, которые могли тягаться с ним в искусстве имен: Алеф, Иакс и Лира. У Ланре не было дара к именам. Его могущество принадлежало силе его рук. Пытаться связать Селитоса именем было для Ланре столь же напрасным, как мальчишке с ивовым прутиком нападать на воина. Однако же сила Ланре сдавила Селитоса тяжестью, словно железные тиски, и он обнаружил, что не может ни пошевелиться, ни заговорить. Он стоял неподвижный, как камень, и мог только дивиться, как Ланре достиг такого могущества. В смятении и отчаянии Селитос смотрел, как ночь окутывает горы. С ужасом увидел он, что часть наползающей тьмы была на самом деле огромной армией, движущейся к мир Ториньелю. И что хуже всего, не звонили тревожные колокола. Селитос мог только стоять и смотреть, как вражеская армия подбирается к его городу. Мир Ториньель был сожжен дотла и вырезан до последнего человека. И чем меньше говорить об этом, тем лучше. Белые стены почернели от копоти, а фонтаны стали бить кровью. Ночь и еще день стоял Селитос рядом с Ланре и не мог ничего, кроме как смотреть и слушать вопли умирающих, звон железа, грохот рушащегося камня. Когда следующий день занялся над черными башнями города —